Почему же волчонок, который знал это все, не открыл этой тайны ему, Арсу Тархану, когда нынешней весной и ночью, вернувшись с прахом предков, пришел к нему? Почему тогда волчонок сказал Арсу Тархану все, но не раскрыл этой самой главной тайны про мертвеца Иосифа? Или это такая тайна неба, которую могут знать только бессмертные, как волчонок? Нельзя, как имя неизреченного бога, было доверить не посещавшему куб бессмертному. Арстархан полз прочь от Иосифа, полз страшно медленно, как черепаха, на которую взвалили тяжесть. Но разве не взвалила на него сейчас риск, судьба, в самом деле великую тяжесть тайны? Арстархан отполз в угол юрты и только тогда поднял глаза на Иосифа. Иосиф молчал. Потом оглянулся на Арстархана и равнодушно как-то, будто это даже сейчас нужно не ему, а только стоящему перед ним старику, проговорил: «Возьми назад свое то прежнее заклятие, старик. Возьми!» Каган долго молчал, потом спросил: «Повтори, с кем ты пришел ко мне, Иосиф?» «Кандар Каганом Арсом Тарханом». Каган прошамкал: «Встаньте оба на колени передо мной». Арс Тархан подошел к Иосифу, и они оба встали на колени. Каган намочил обе руки в меде, простер над ними. Четко и внятно, совсем не шамкая, как он только так сумел, произнес: «Иши Иосиф и его слуга Кандар Каган Арстархан, вас ждет иной мир». Арстархан вздрогнул. Почему и на него накладывает заклятие Каган? Что он, Арстархан, сделал, чтобы лишать себя жизни отправляться в иной мир? А Каган снова и снова повторял свое заклятие: «Я проклинаю вас обоих! Вы не нужны Элю! Сделайтесь с собою то, что надлежит делать людям, которым теперь место в ином мире!» Дряхлый Каган поднялся даже на цыпочки, силясь придать громкость своему голосу. Но с каждым его новым выкриком его голос садился, слабел, скоро он уже только хрипел. Иосиф положил руку на плечо Арстархану, привлек его к себе, засмеялся в ухо: «Жалкий старик, пустоцвет! У него всегда был слабый ум, как слаба мышца. Он не вырастил сына в Кубе, а там на воле Аташинов остался лишь великий лепешечник, который сам отказался от правящего высокомерия. Но без высокомерия какой же он претендент в правители? Ашинов нет больше, ты понял? Теперь только я властен». Иосиф опять засмеялся в ухо Арсу Тархану, и Арстархан почувствовал, какие у него мокрые и липкие губы. Каган шипел: «Псы! Жалко! Какие псы! Я проклинаю вас обоих!» Иосиф, обнимая Арстархана за плечо, поднялся с колен сам, подняв и его, напрягся звонким визгливым голосом, так что, наверное, даже могли бы, если прислушиваться, расслышать во дворце, выкрикнул: «Благодарю тебя, великий Каган, за благословение! Я поступлю так, как ты божественно велишь! Я стану во главе войска. Я, царь Иосиф, сам подниму медное знамя, отливающее, как диск солнца, и поведу войска за собою на врага». Увлекая за собою Арстархана, Иосиф стал пятиться к выходу. Они опрокидывали стоявшие на земле многочисленные золотые кубки, наступали на древнюю утварь, давили пятками золото. Когда дневной свет резко ударил Арстархану в глаза, он высвободился из Иосифова объятия. По желтой кошме они шли от Куббы ко дворцу, уже как положено. Впереди гордый, прямой, весь в белом Иосиф, позади него в черном плаще Кандар Каган с мечом на красной перевязи, как у халифа. Арстархан пропустил Иосифа во дворец, сам остался во внутреннем дворе. Махнул рукой стражам, стоявшим снаружи куббы, сказал: «Слушайте, арси, меня не как Кандар Кагана, а как вашего вождя. Мы, арси, уходим. Здесь некого сторожить. Идите по домам, передайте всем арсиям. Мы возвращаемся в Хорезм. До прихода барса мы должны успеть покинуть Хазарию». Стража куббы состояла из самых доверенных и самых старых воинов, и им не надо было дважды повторять мудрость. Арстархан мог быть уверен, что до восхода луны 700 арб, нагруженных детьми, женщинами и скарбом, в сопровождении воинов, уйдут из города через восточные ворота в степь. Когда все стражи разбежались выполнять его приказ, Арстархан здесь же, во внутреннем дворе, постелил себе под колени платок, повернулся лицом в сторону Мекки, стал молиться. Меч на красной перевязи он снял и положил рядом. Арстархана мутило, потом стало рвать. Его рвало, и комья паршивой слизи падали на обнаженное лезвие положенного меча. День 38.